Глава 20. «А неплохо получилось», — довольно резюмировал я, глядя на каркас, который сделал из веток, добытых в гибельном лесу. Ветки оказались пластичными и хорошо гнущимися, поэтому я без каких-либо дополнительных усилий смог смастерить практически идеальный купол. А все благодаря навыку «Мастер на все руки», подаренному мне богиней. Разумеется, у меня и без него все бы получилось, но не так хорошо, а главное, не так быстро. Правда, для того, чтобы создать хороший каркас, мне пришлось нарезать веревку, которой я скреплял ветки между собой. Но это дело наживное. Уверен, что за овощи я смогу купить ее столько, сколько мне будет нужно. «Ого! Хорошо получилось!» — произнес Бернар, который приближался в мою сторону вместе с Ивором и Осриком. Видимо, решили сделать небольшой перерыв, так как до обеда еще слишком много времени. «Спасибо!» — улыбнулся я и скрестил руки на груди. «И где ты только так научился?» Бернар вновь смерил меня удивленным взглядом. «Да еще ровно как, прямо как в книге видел. И то там было не так», — добавил он, буравя меня своим взглядом. «Да не знаю», — пожал я плечами и приврал. «Само как-то вышло». «Само-то, конечно, само. Да вот только без навыков богини, занесенных в мою божественную систему, вряд ли бы у меня так хорошо вышло». «Да уж», — произнес Ивар. «Даже как-то грустно становится. Работаешь, работаешь, а какой-то пацан просто берет и делает так». Он резко махнул рукой, указывая на каркас. «Прям волжба какая-то». «А может, она самая и есть», — поддержал своего работника Бернар, а затем тяжело вздохнул. «Ладно», — резюмировал он. «Не думаю, что тут какая-то темная магия замешана. Не уверен, чтобы она для такого использовалась. Пойдем работать». «Чего Ива отвлекать?» Он хлопнул Ивара по спине, и тот нехотя пошел в сторону моего хлева, то и дело оглядываясь. «Может, зря я при них решил очаг делать?» — подумал я, провожая плотника и его рабочего взглядом. Глядишь, и вопросов лишних бы не было. «Нет, я все правильно сделал», — тут же дал себе ответ. «Рано или поздно все равно наступил бы такой момент, когда жители этой деревни увидели бы, на что я способен. Это было... Да и вообще, кому какое дело, что я могу? Я заслужил!» «Мрак! Лаки!» — подозвал к себе братьев вьюги. «Идите за водой!» — приказал им, глядя на кучу глины, которую я замесил вчера и которая уже успела затвердеть. «Черныха тоже с собой возьмите!» — добавил я, глядя на щенка, который крутился возле них. Кстати, благодаря воде, насыщенной моей маной жизни, и еде, в которой тоже была магическая энергия, щенок уже успел подрасти, а его взгляд стал более осмысленным. Немаловажную роль в этом, конечно, сыграли и мои навыки. Основной — фермерство и, конечно же, животноводство, который был аж платинового ранга. Неудивительно, что животные у меня из-за этих навыков росли как на дрожжах. Проводив взглядом Мрака, Лаки и Черныха, я решил немного перекусить, благо еды у меня пока было в достатке. Позавтракал я специально неплотно, поэтому через пару часов работы живот начал требовать добавки, которую сейчас и получал. Пока ел, собаки принесли воду, которую я сразу же вылил на глину. Разумеется, ее оказалось мало, поэтому братья вьюги отправились за добавкой. Ну а я, не теряя времени, начал замешивать затвердевшую глину с водой, чтобы вновь придать ей пластичность. Сделать это оказалось несложно, благо обжиг она не прошла. Еще легче стало работать с глиной, когда Мрак и Лаки принесли пару ведер воды. И вот как только грязно-коричневая масса достигла нужной мне консистенции, можно было начать облеплять ей каркас из веток. Но тут столкнулся с одной проблемой. Нужно определиться с местом под очаг. Я поднялся на ноги и осмотрелся по сторонам. В принципе, можно оставить его прямо на месте. Но хотелось, чтобы очаг стоял максимально эффективно, причем раз и навсегда. Ведь переносить его с места на место будет довольно проблематично. Да, можно, конечно, было сделать и другой, а этот назвать временным, но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Интересно, если бы у меня было очень много ресурсов, то где бы я сделал летнюю кухню? Подумал я, глядя на свой огород, курятник, почти сделанный хлев и дом, который выглядел хуже всего из перечисленного. Да уж, дожил. Свиньи будут жить лучше, чем я сам. А я ведь не какой-то там хрен с горы, а самый, что ни на есть, настоящий. А нет, все верно. «Я обычный фермер, и не более», — заверил самого себя, после чего заприметил хорошее местечко. «Тут в самый раз», — буркнул себе под нос, определившись с местом под очаг. «Дом свой со временем все равно буду расширять, и я не исключал вариант, что рано или поздно летняя кухня примкнет к основному строению, и тогда вообще будет красота. Это, конечно, пока еще в мечтах, но я не отчаивался, поэтому, переставив каркас, начал подносить к нему глину и уже на месте мешал ее с сеном, дабы укрепить. Вскоре половина была готова». «Я смотрю, и лепишь ты хорошо», — произнес Бернар, который, как и раньше, стоял в компании своего сына и Ивара. «Руки из правильного места растут», — пожал плечами я и поднялся на ноги. И действительно получилось очень даже хорошо. Глина легла ровными слоями. Сверху я еще прошелся по ней мокрыми руками, дабы увлажнить и сделать гладкой, а заодно убрать трещины. Они, конечно, еще появятся, когда глина подсохнет, так как это неизбежно. Ну а потом, когда как следует обожгу ее, уже можно будет осмотреть дальше. Я поднял голову вверх. Солнце было высоко в небе, а значит, наступило время обеда. «Перекусишь с нами?» — спросил Бернар. «Если можно». Улыбнулся я, когда увидел лицо Осрика, который выглядел уставшим. «Ничего, это полезно. Странно, что он не привык к труду, когда родился сыном плотника. Может, мать его избаловала?» «Конечно, можно», — усмехнулся Бернар. «Идем». Он кивнул в сторону, и вместе с ним, Ивором и Осриком, мы отправились на уже накрытую поляну возле хлева. И как всегда, тут был самый настоящий пир. Во всяком случае для меня. «Бери». Бернар протянул мне миску, которую наполнил каким-то супом. Причем гущи там было столько, что казалось, для бульона и места-то не найдется. А нет, немного нашлось. Я принюхался и ощутил приятный запах мясного бульона и специй. «Ох, мне бы раздобыть хоть небольшой мешочек», — подумал я, сразу же начав за обе щеки уплетать суп, который оказался очень вкусным, а главное — нажористым. Картошка, репа, грибы, мясо. Чего там только не было. «Очень вкусно», — поблагодарил я Бернара, когда моя миска оказалась полностью пустой. «Ага, жена вкусно готовит», — улыбнулся он, а вот его сын, наоборот, нахмурился. Как только Бернар увидел это, улыбка быстро исчезла с его губ, и он сразу заметно погрустнел и вновь вернулся к своей тарелке. Вскоре он тоже доел похлебку, и пришла очередь второго. В этот раз это была вареная репа в каком-то сливочном соусе, и несмотря на то, что, казалось бы, блюдо было без изысков, еда оказалась очень вкусной, поэтому я тоже быстро с ней расправился. «И куда в тебя столько влезает?» — усмехнулся Ивар, глядя на то, как я быстро уплетаю дармовую еду за обе щеки. «У меня растущий организм», — проживав, ответил я, хватая в руки кусок наивкуснейшего хлеба и кружку холодного кваса. «Я думал, при твоем теле у тебя желудок с воробьиной». «Ха-ха-ха!» — громко рассмеялся Ивар и посмотрел на Бернара. Тот широко улыбнулся. «А мой наоборот», — он кивнул на своего сына. «Холеный, а есть ничего не ест», — покачал он головой и тяжело вздохнул. Видимо, про свою любовь к дочери Финна паренек ему ничего не сказал. И зря. «Нормально я ем». На слова своего отца Осрик надул щеки и скрестил руки на груди. «Ага, ест он», — усмехнулся Бернар. «Все лето ничего не ешь». «Ты что, святым духом, что ли, сыт?» — спросил он сына, и тот еще больше нахмурился. Не говоря ни слова, Осрик встал и отошел от нас. «И чего с ним творится, вообще не пойму», — снова покачал головой Бернар, провожая сына обеспокоенным взглядом. «Может, влюбился?» — усмехнулся Ивар. «О, да он на верном пути. Если они продолжат развивать эту тему, глядишь, Бернар и поймет, в чем дело». «В кого?» «Да в ту же Анику, например». «Что ни слово, все в точку». «Так она ж старше», — возразил Бернар. «И что?» — удивился Ивар. «Любви возраст разве помеха?» — спросил он и был абсолютно прав. «Особенно, когда эта самая разница невелика». «Но сколько там она была между Осриком и Аникой?» «Уверен, что не больше 5 лет, а то и меньше. Повзрослеют и вообще незаметно будет». «Не болтай ерунды», — махнул на друга рукой Бернар. «Не пора она ему». «Почему?» — снова удивился Ивар. «Да где Финн и где я?» — ответил ему Бернар, чем изрядно удивил меня, ибо я считал, что их хозяйство друг другу ровня. А оказывается, нет. «Не мели ерунды», — тем временем махнул рукой Ивар. «У него служба, у тебя своя лесопилка. Все вровень», — озвучил он мои мысли. «А Гэвин?» «А что с ним?» — ответил вопросом на вопрос Ивар. «Ну, служит в армии и служит. Какое тебе до него дело?» «Так ты не слышал?» — удивился Бернар. «Он же сотника получил», — произнес он с каким-то благоговением. «Хм, вон оно в чем дело», — почесал бороду Ивар. «То-то и оно». «Тогда да, это уже другой разговор», — произнес он, продолжая чесать бороду. Интересный, однако, разговор у них выдался. Теперь я не только знал, как зовут брата Аники, так еще и оказалось, что звание у сына Финна, видимо, довольно высокое. Во всяком случае, для деревни вроде Крапивец. «Так, может, и в нее он втюрился», — махнул рукой Бернар. «Мало ли у нас девок красивых». Улыбнулся он и, посмотрев на меня, неожиданно спросил. «А тебе, Иво, нравится кто?» «Не знаю. Кроме Аники и Асми больше никого не видел», — спокойно ответил я и пожал плечами. «Хе-хе», — усмехнулся Ивар. «Как так?» — удивленно спросил он. «Так и когда мне?» — честно ответил я. «Работаю с утра до ночи. Некогда мне девушками интересоваться. Да и сам посуди. На кой я кому без дома, без хозяйства сдался?» — спросил я их, и они переглянулись. «Верно говоришь. Никому», — прямо ответил мне Бернар. «Хотя вон у тебя уже курятник есть. Хлев сегодня будет. Чем не хозяйство?» «А жить мы тоже будем в хлеву?» — спросил я, глядя ему в глаза. Он покачал головой. «Да, не дело». «И никто не согласится», — добавил Ивар. «Вот так вот», — сказал я. «Ладно, пойду работать. Спасибо за обед. Все было очень вкусно». Я поднялся на ноги и пошел к очагу, который был закончен лишь наполовину. «Иво!» — окликнул меня Бернар, и я обернулся. «Ты это... только не обижайся!» Виновато произнес плотник, который, как и Ивар, выглядел понуро. «Да все нормально», — улыбнулся им и махнул рукой. «Всему свое время», — добавил я и пошел дальше. Сейчас было всего около часа пополудни, и времени до вечера оставалось еще навалом. И я решил его не терять, поэтому приступил к работе. «Все готово, Ива, принимай», — довольным голосом произнес Бернар, потирая ладони. «Да уж, ручища у него просто огромные. Не кулаки, а настоящие наковальни, как, впрочем, и у его товарища. Силы обоим было точно не занимать. Прилетит такой кулак в драке, и поминай, как звали. Ох, и хороших же воинов я мог бы из них воспитать, будь у меня нужные навыки», — подумал я, глядя на двух здоровяков, которые закончили свою работу. «Так, стоп, каких еще воинов?» Сразу же оборвал дальнейший поток мыслей. «Я обычный фермер, а эти уважаемые мужчины только что доделали мне хлев, и нужно их поблагодарить за проделанную работу». «Спасибо», — улыбнулся я, глядя на свое новое строение, которое возвышалось над моим жилищем чуть ли не в полтора раза. «Тебе спасибо», — ответил Бернар. «Порося на твоих овощах растут, как на дрожжах. Жена никак нарадоваться не может». Он по-доброму улыбнулся. «Если ты был прав, и хряк станет таким же, как Гаря Финновский, то лучшего подарка нам и не сыскать. Рад, что мои овощи тебе пригодились». «Еще как! Я, конечно, ей запретил говорить об этом, но не думаю, что она послушается». Бернар тяжело вздохнул. «Слухи наверняка скоро поползут, так что извиняй», — виновато сказал он. «Это было неизбежно», — спокойно ответил я и махнул рукой. «И то верно», — кивнул Бернар. «Ладно, пойдем мы, ужин скоро», — добавил он и, попрощавшись со мной, ушел. При этом я видел взгляд Ивара, который явно хотел со мной поговорить, но не стал, и пошел вслед за Бернаром. Несложно было догадаться, о чем он хотел со мной поговорить. Вопрос в том, сможет ли он мне что-то предложить ценное взамен. Ивар мне, конечно, помог, но Бернар ему платил и так, а разбазаривать свои овощи направо и налево я не собирался. Я и так менял их Финну и Бернару практически за даром, так как был уверен в том, что стоили они на порядок дороже. Вот только реализовать их пока не мог, поэтому приходилось довольствоваться тем, что было. «Ладно, Лаки, Мрак и Вьюга подрастут, и я уверен, что такой охраны мне хватит, чтобы спокойно добраться до города, не боясь бандитов. Благо росли мои щенки быстро, а главное, были очень умны». А еще они встали на первую ступень культивации. Не ровен час, что вскоре и на их духовном древе прорастет первый листок, и все они обретут какие-нибудь способности. Почему-то эта мысль больше остальных будоражила меня. И, признаться честно, восхождение на вторую ступень всех щенят из пушистого трио я ждал даже больше, чем получение мной третьего духовного листка. Это может показаться странным, но так действительно и было. «Ну что, ужинать, мои хорошие?» — спросил я Лаки, Мрака и Вьюгу, и они радостно начали кружить вокруг меня, предвкушая вкусный ужин. Я невольно улыбнулся, наблюдая за их искренней щенячьей радостью, от которой на душе становилось очень тепло и солнечно. Именно такие моменты и хотел проживать во всех своих прошлых жизнях. И, наконец, мне это удалось. Ну разве не счастливый я человек?